23 мая председатель Президиума Верховного Народного Собрания Каиндер Ким Ён Нам, принявший участие в инаугурации президента Республики Экваториальная Гвинея, авиарейсом отбыл из столицы Малава, завершив программу официального визита в эту страну.